Я хотел бы рассказать два коротких примера из личного благовестия нашей молодежи. Мы сегодня слышали с утра, что очень важно не упустить возможность рассказать людям о Христе. Вот, и мы живем в большом городе, и практически каждый день есть возможность кому-то засвидетельствовать. И хорошая возможность – это когда мы можем сделать доброе какое-то дело. У нас в молодежи один брат, он живет в центре города. И там проблема с парковкой. И вот в одно утро он видит, что к нему на территорию заезжает машина. Ну, к его дому. Она остановилась, водитель вышел, закрыл двери и ушел. Его сердце такая как бы буря. Ну, как так на мою территорию заехал человек, оставил свою машину и ушел. И он хотел выйти и как бы высказать все свое недовольство по этому поводу. Когда он вышел, он увидел, что уже водитель ушел, и он остановился возле этой машины. Ему пришла такая мысль. Может быть, Бог специально этого человека послал на мою территорию, чтобы я ему рассказал о Боге. И он увидел, что его машина очень-очень грязная. И он думает, дай-ка, пока его нету, я ему быстро помою машину. И вот пока этого хозяина не было, он принес ведро воды и губку и вымыл ее машину. Машина из черной превратилась в белую. Приходит хозяин и говорит, где моя машина? Ему говорит, вот ваша машина. Он говорит, это не моя машина, это ваша машина. Но у них завязался очень интересный диалог. Беседа шла продолжительное время. И вот этот человек рассказал о своей жизни. Он рассказал, что у него большие трудности в жизни, что случилось так, что он сбил человека на машине. И после этого события он начал искать Бога, он начал читать Библию. И как раз в этот момент он встречает верующего человека, который рассказал ему о Боге. Пока этого человека нету в церкви, но я думаю, что это семя, оно принесет когда-то свой плод. Ровно год назад мы, молодежи, возвращались с курского общения. Такое же было общение по теме благовестия. И многие были вдохновлены в том, чтобы благовествовать. И вот, подъезжая к Воронежу, было уже темно, мы увидели на обочине четыре молодых человека толкают машину. Кругом темнота. Мы остановились, спросили, в чем причина, почему вы ее толкаете. Они нам рассказали, что это группа молодежи, их 10 человек на двух машинах. Они тоже ездили в Курск, у них здесь была какая-то сходка спортсменов. И они соревновались на своих машинах. И вот бензина им до Воронежа не хватило. И они толкают, потому что у них нету веревки, чтобы дотянуть. Вот мы им дали веревку, и они друг другу потянули на двух машинах. А мы едем следом. Приехали на заправку, и мы выходим из двух бусов. Нас 20 человек молодежи. И их 10 человек молодежи. Они очень удивлены, говорят, вы откуда едете? Мы говорим, едем сообщение, там, рассказали. Мы вам сейчас споем. Спели песню, они достали телефоны, снимают, говорят, вы какие-то интересные ребята. Мы им подарили Евангелие, трактаты. Тоже очень такой добрый пример. Друзья, и очень короткий еще пример в нашей среди молодежи. Один брат ехал в городе тоже по церковному служению. И вот он едет по длинному мосту. Апрель. На улице очень холодно, дует сильный ветер, и идет снег. И вот он смотрит, по мосту идет молодой человек. Молодой человек идет очень одиноко. А мост длинный, и у него такая мысль, дай-ка я его подвезу. А он рассказал, сам еду и слушаю интересную проповедь. И думаю, ну сейчас его остановиться, проповедь выключить, как-то не хочется. Но все-таки проехал, потом думает, нет, подберу. Включает заднюю скорость, подъезжает к этому человеку, говорит, куда идешь? Он говорит, ну вот туда-то. Ну садись, я тебе подвезу, сел. Разговорились, говорит, а чем ты сегодня занимаешься? Он говорит, да ничем. Говорит, слушай, мне вот сегодня церковное поручение, поехали, мне поможешь. Ну, он поехал, там, сделали, закупили продукты для церкви. Потом он говорит, у нас вечером собрание. Ты свободен вечером? Он говорит, свободен. Ну, пойдем с нами. Он говорит, только перед собранием надо заехать домой, вот покушать, что мы голодные. Ну, поехали. Приехал домой, его накормил, привел на собрание. Он побыл, познакомился с молодежью, ему очень понравилось. А после собрания мы поехали поздравлять одного пожилого брата с днем рождения. Мы говорим, хочешь с нами? Он говорит, хочу. Мы его с нами. И вот он уже влился за один вечер в нашу молодежь. А на следующий день приехали гости. Мы говорим, приедут гости с другого города, приходи. И он пришел. Друзья, ну вот уже где-то месяцев 6 или 7 он стабильно посещает собрания. Вот надеемся, что скоро это будет наш настоящий брат, примет крещение. То есть такой очень положительный пример. Я думаю, для нас такое пожелание, что кто живет особенно в большом городе, практически каждый вечер, каждый день среди нас есть такие люди, которые мы можем засвидетельствовать. И написано, ищите и найдете. Тот, кто ищет, кому бы засвидетельствовать, я думаю, Бог будет посылать таких людей навстречу нам.